Вскоре все семейство пожаловало в лагерь и затеяло игру с убитой цесаркой. Нас особенно позабавила хитрость Эльсы Маленькой. Она позволила братьям ощипать птицу, а затем, улучив миг, уволокла ее и так решительно защищала свою добычу, фыркала, ворчала, царапала самым грозным видом, что братья отстали от нее и занялись другой птицей. Детеныши порой не на шутку дрались из-за еды, но у них не оставалось друг на друга ни зла, ни обиды. Странно, что цесаки пришлись им больше по вкусу, чем козлятина. Когда Эльса была маленькой, цесака была для нее скорее несъедобной игрушкой. Ночь семейства провела около лагеря. Утром мы поняли, что для этого была причина. Кругом виднелись львиные следы, не иначе как отец рассчитывал поужинать вместе. А Эльса, очевидно, это не устраивала. Она затащила козу в кусты между нашими палатками и рекой, куда ее супруг вряд ли решился бы зайти. Здесь она и обосновалась вместе со львятами на ближайшие сутки. И только когда Джош вернулся на лендровере из очередного объезда, она вышла из укрытия. Джош привез еще цесарок, и повторилась вчерашняя потеха. Вечером я пошла погулять и вдруг увидела отпечатки лап Эльсиного супруга поверх свежих следов от машины Джорджа. Папаша только что был здесь. Вернувшись в лагерь, я заметила, что Эльса настороженно прислушивается. Вскоре она снова потащила козу в надежное укрытие, захватив с собой львят. Почти сразу вслед за этим мы услышали совсем неподалеку ворчание льва. Оно прекратилось только на рассвете. Утром мы должны были уехать на 8 дней в Исиола. Эльса, разумеется, слышала, как мы свертывали лагерь, но не стала выходить из своего колючего укрытия. В Исиола мы узнали, что в последние дни нас трижды вызывали по телефону из Лондона, и завтра снова должен быть звонок. Когда живешь в такой глуши, разговор с Лондоном за 6500 километров хоть кому покажется волнующим событием. И вот мы слышим в трубке голос издателя Билли Коллинза. Он сказал, что принимает наше приглашение и приедет познакомиться с Эльсой. Прилететь он должен был на следующей неделе. Мы заказали для Коллинза самолет из Найроби до ближайшей к нам посадочной площадки. И за 2 дня до его приезда выехали из Исиола, решив заранее отыскать Эльсу и попытаться удержать ее со львятами поблизости от лагеря. За дорогой нам несколько раз пришлось останавливаться из-за проколов, и в конце концов мы были вынуждены устроиться на ночь под открытым небом в таком месте, где недавно был пожар, трава сгорела, все было черно, и в воздухе носился пепел. Воды у нас с собой было очень мало, только для питья, так что мы быстро превратились в трубочистов. Утром мы добрались до лагеря. Джордж выстрелил в воздух и вскоре послышал знакомое «хнк-хнк». Однако Эльса не появлялась. Ее голос доносился со стороны кабинета. Я спустилась туда и увидела все семейство на водопое. Эльса глянула на меня, но продолжала пить, как ни в чем не бывало. Точно и не было недельной разлуки. Потом она все-таки подошла и лизнула меня. Джеспер сперва сел в 2 шагах от нас, но когда Эльса вскочила на стол и улеглась там, он встал на задние лапы и потерся носом о мамину морду. Утром я вместе с Ибрахимом Македой и поваром поехала встречать Билли Коллинза. Не зная точно, когда он прилетит, мы захватили с собой лагерное снаряжение на случай, если вдруг придется заночевать в буше. Эльса сидела на больших скалах и провожала нас взглядом. Километров через 8 нам встретилось стадо слонов. Их было больше 30, и среди них много детенышей. На наше счастье, они уже пересекли дорогу и быстро удалялись. В эти ранние часы нам вообще попадалось на редкость много животных. Лесных антилоп, зебр, водяных козлов, жирафовых антилоп, бородавочников. А выехав на открытую равнину, мы увидели стада газелей Гранта, антилоп импала и кан. Встреча с канами нас не удивила. Они подолгу пасутся в одних и тех же местах, и это стадо мы уже давно приметили. Здесь же бродили страусы, и множество цесарок гонялись друг за другом, точно камни катились по равнине. Потешные бабуины будто кегли высовывались из травы, пытаясь получше разглядеть нас. Вот бы встретить всю эту дичь на обратном пути. Будешь что показать нашему гостю. Впрочем, со слонами его лучше не знакомить, пока с нами нет Джорджа.